Опять избранные натуры. Ну вот, я поддался соблазну серьезности, что чудовищно опасно для юмориста, ведь на этом мы уже потеряли Чарли Чаплина. Но тут услышал неподалеку оживленный разговор и увидел, как на опушку вышли два изысканных аристократа, барон фон Тривиц и граф фон Цан. Вынужден признать, что, несмотря на долгий путь по пересеченной изобилующей ямами и грязью местности, каковой является собой лес Гайст, оба сохранили присущую им элегантность, и костюмы их были столь же безукоризненны, как во времена Гёте. Так что все-таки не перевелись еще высокородные особы, которые умеют не только одеваться, но и сохранять, невзирая на штормы и приливы, острую, как бритва, складку на брюках и жестко накрахмаленное собственное достоинство. Костюм принц Гельский, барона, казалось, только что вышел из рук услуживого камердинера, и это является неоспоримым доказательством, что наше дворянство, несмотря на все так называемые трудности, никогда не будет испытывать недостатка в отличных лакеях, мыслителях и эстетах, являющихся высокими мастерами в сфере искусства накрахмаливания престижных воротничков и чистки обуви до зеркального блеска, а также бдительно заботящихся о том, чтобы ни одна пылинка, ни одна слезинка реальности не посмела запятнать гардероб, следить за сохранностью которого им поручено уже многие столетия. Один небезынтересный французский писатель, проявивший себя в этом жанре при нацистах, лет 30 назад бросил лозунг, ставший впоследствии руководящим указанием для великого множества наших поставщиков. «Мы желаем чистые трупы». Да, то был крупнейший культурный заказ века. И все же барон немножечко запыхался. Долгий маршрут утомил его. Да и вообще выглядел он так, словно был совсем на пределе. Его физиономия сохраняла отпечаток безграничного удивления, а в глазах застыло выражение уязвленности и негодования. Граф фон Цан тоже выглядел не лучшим образом. Лицо у него было такое, словно по пятам за ним гонится 6 миллионов мертвецов, а впереди подстерегает не меньшее количество членов красных бригад. Выглядело оно совершенно изможденным, и только седые усики сохраняли достоинство. Он был похож на Дон Кихота, которого неожиданно поколотил Санчо Панса. Он здорово вспотел и потому извлек из кармана шелковый платок цвета слоновой кости и осторожно промокнул лоб. «Но, дорогой барон, что можете сделать вы? Они линчуют ее. Они же чувствуют, что она их бесконечно унизила, нанесла им удар в самое уязвимое место. Мы движемся к величайшему преступлению всех времен, совершенному бессилием. Ах, дорогой граф, демократия, что это за ужас?» Лили оказалась в лапах плебея. Эти люди не способны смотреть на нее глазами духа. Они не умеют любить, как любили мы в течение многих столетий, чисто духовной любовью. Толпа, подчиняющаяся самым простейшим инстинктам. Возьмите, к примеру, голод. Есть ли более животный, более примитивный инстинкт, нежели голод, способна думать только желудком? Какая низменность, какое зверство. Скажите, но как она может ускользнуть от них? Такой древний, такой благородный род. А какие чудесные замки! Поверьте, дорогой друг, Благородным душам остается только научиться умирать. Он заметил книжки, валяющиеся на развалинах, и бросился к ним. «Взгляните, дорогой друг, взгляните! Книги! Это она! Она была здесь! Великие кладбища в лунном сиянии, Монтень, Паскаль, нет орхидей для мисс Бландиш, воображаемый музей, Шекспир, условия человеческого существования, королева яблок. Это она, уверяю вас, импотентный мужчина, фригидная женщина. Скорей, Лили, где-то неподалеку». Они устремились к горизонту и исчезли среди подлеска. А я слушаю пение птиц, любуюсь бабочками. Цветы кажутся куда красивее, как всегда, когда рядом никого нет. Природа обрела надежду, подняла голову, стала дышать. Но и надеяться тоже. Природа, не знаю, известно ли вам это, живет надеждой. В лоне своем она таит великую надежду. Да-да, она ведь тоже немножко мечтательница и не утрачивает мужества. Она рассчитывает в один прекрасный день добиться, точнее сказать, вернуться. Вернуться в рай, в утраченный Эдем своих первых дней. И в этом смысле очень рассчитывает на человека. Я хочу сказать, на его исчезновение.